There are a lot of people praying for us for this conference all over the world. То, что я хочу сказать вам, что очень много людей сейчас молится за нас, за эту конференцию. And who knows John Chubik and Karen? Кто знает Джона Чубика? Okay. John says he loves you guys. Джон передал вам привет, сказал, что он вас любит всех. And I'm supposed to give you a hug to everyone, but I'm not going to do it. Он сказал, что я могу обнять всех от его имени, ну, думаю, не получится, потому что обнимаю вас всех от имени Джона. Yeah. Okay, so let's open up our Bibles to Romans 12. Давайте откроем наши Библии, послание Римлянам, 12 глава. Lord, as we open up your word, we do pray that you would open up our eyes and our understanding. Господь, мы молимся сейчас, когда мы открываем Твое Слово, открой, пожалуйста, наши взоры, наши сердца и дай нам понимание Твоего Слова. We pray that you would touch our lives. Просим, Господь, коснись наших жизней. We desperately need you to come in and change our hearts. Отец, мы очень нуждаемся в том, чтобы Ты вошел в наши сердца и изменил нашу жизнь. And make us unto your own image. И преобразил нас по своему образу и подобию. We pray as we come and worship you, you would do what you have promised to do, build us up, and draw closer to you. О том, чтобы когда мы приходим и поклоняемся тебе, чтобы ты привлекал нас к себе и созидал и восстанавливал для себя для служения тебе. Yeah, in your name we pray. Amen. В твое имя молимся. Аминь. Аминь. Yeah. So let's read the first two verses as we have read it last night. Давайте прочитаем первые два стиха 12 главы. I let you read it in... 12 глава Римлянам, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». So let's start with verse 1. Давайте начнём с первого стиха. I found a very good translation of this verse. И я нашёл очень хороший перевод этого стиха. It's more understandable. Более понятен смысл этого стиха в этом переводе. It says, with eyes wide open to the mercies of God, I beg you, my brothers. И можно перевести так: с глазами широко открытыми, глядя на Иисуса Христа, я умоляю вас, братья, I beg you that as an act of intelligent worship to give him your bodies as a living sacrifice. Сделать это действие и отдать ваши тела в жертву, в живую жертву. Which is consecrated to him and acceptable by him. Которая посвящена только ему и которую он может принять. The very first thing Paul says here, I beseech you, I beg you. Первое слово, которое, на котором делает ударение здесь Павел, это слово «умоляю вас», «я прошу вас», «я очень сильно прошу вас». It's a very big reminder that he's appealing to our will. И это говорит нам о том, что он взывает к нашей воле. He asks us to make a definite choice how we live for God. Он делает вызов нашей свободе выбора. Он просит нас сделать выбор жить для Бога. He is begging us to make a choice for him, the way we live, the way we work, the way I treat my wife, the way I treat my children, the way I treat people I don't know. Он просит нас сделать выбор, выбор в том, как мы живем нашу жизнь каждый день, как мы относимся к нашей жене, как мы относимся к нашим детям, какие у нас отношения с окружающими вокруг нас. He asks us to make a definite choice in our will. То есть первое слово умоляю вас сделать определенный выбор своей воли. Therefore, brethren, when there's a therefore, you always have to see why it is therefore. Мы читаем вначале и так, и когда мы видим это частичку и так, то есть, то есть это какой-то вывод, какой-то итог. And Paul always does that. First he lays down doctrine, and then he gives exhortation, practical encouragements. И Павел всегда так и поступает в своих посланиях. Он вначале дает какую-то теорию, потом подводит черту и говорит, а вот какое практическое применение слов, сказанных ранее. He asks us to make a certain choice in light of what God has done for us. Он просит нас сделать выбор, выбор, определенный выбор, как мы выбираем жить, глядя на то, что Бог сделал для нас. You can make a choice about anything without any reason. И мы, конечно же, очень часто в нашей жизни делаем какой-то выбор, мы что-то выбираем. But he begs us to look at what God has done for us, who God is, and based on that, he asks us to make a choice the way we live for him. Но Павел просит нас делать выбор в нашей жизни, основываясь на том, что Иисус сделал для нас, какую жертву Он принес за нас. And here Paul was explaining who God is and what God has done for us for 11 chapters. И предыдущие 11 глав Павел описывает, кто такой Бог и что Он сделал для нас. And it teaches us that our practical Christian life very depends on what we understand about who God is and what He has done for us. И это говорит о том, что именно тогда мы можем понять, что такая, какая она практическая христианская жизнь, только тогда, когда мы поймем, кто такой Бог и что Он сделал для нас, только основываясь на этом основании. Okay. How many of you have used computers or laptops? Сколько из вас используют компьютеры или ноутбуки? Okay. How many of you used mobile phones, cell phones? Сколько из вас используют мобильные телефоны? Okay. More people. Okay. Больше людей, да? Your understanding of how a cell phone works will determine what you do with it. Понимание того, для чего предназначен мобильный телефон, и будет определять то, как вы им будете пользоваться. If you only know that it makes calls, you are only going to make calls with it. Если вы знаете, что по телефону можно только звонить, то вы будете, естественно, только звонить, только таким образом его использовать. But if you know how to take pictures, how to record music, or listen to music, or send text messages, you will do all that too. Если вы знаете, что еще можно делать фотографии, можно музыку туда записывать или посылать текстовые сообщения, SMS, то вы будете и этим пользоваться, этими функциями в телефоне. If you think computer is just to listen to a CD, then that's what you will use it for. Если бы вам сказали, что компьютер предназначен лишь для прослушивания каких-то музыкальных дисков, то вы именно так и будете им пользоваться. But if your understanding knows that it's good for slideshow, to do this and that, recording, then you will use all that too. Но если вы понимаете, что компьютер можно разнообразно использовать для показа слайд-шоу, набора каких-то документов, то вы именно так и будете пользоваться. The more you understand who God is and what He has done for you, it would totally transform your life. The more you will live for Him. Поэтому ваша жизнь будет коренным образом изменяться шаг за шагом, когда вы будете все больше познавать, кто такой Бог и что Он сделал для вас. And Paul is asking by the mercies of God to make this decision. И Павел призывает делать этот выбор, основываясь на милосердии Божьем. And in the first 11 chapters, Paul is just listing the different mercies of God shown to us. И в предыдущих 11 главах Павел перечисляет все эти милости Божьи, оказанные к нам. He saved us from our sins. Он спас нас от наших грехов. He calls me as just as Jesus Christ. Он называет меня настолько же праведным и святым, как Иисуса Христа. I am adopted by Him. Я усыновлен им. The Holy Spirit lives in me. Дух Святой живет во мне. I have help all the time. He never leaves me. И у меня есть помощь и поддержка в любой момент. Он никогда не оставит меня. He has been faithful. He is faithful, and He will be faithful forever. Он был верный, Он есть верный, и Он будет верным мне навсегда. He loves me, and He is transforming me by His Holy Spirit continuously. Он любит меня и постоянно преображает меня Духом Святым. Постоянно. And one day I know for sure that I'm going to go to heaven. И еще одна вещь, которую я могу знать наверняка, то что я иду на небеса. Waiting for that day when my body will be glorified. Ожидая того дня, когда мое тело будет преображено и прославлено. I know nothing can separate me from the love of Jesus. Я знаю, что ничто не может отделить меня от любви Иисуса. These are some of the mercies that Paul lists in the first 11 chapters. И это есть те милости, которые Павел перечисляет в предыдущих 11 главах для нас. Based on all this, make a choice about how you're going to live your life. Глядя на всё это, что Бог дал вам, сделайте выбор, как вы будете жить в своей жизни. How you're going to love your wife, how you're going to love your children, how you're going to do your work, how you're going to do ministry. Как вы будете любить жену, как вы будете любить своих детей, как вы будете работать, как вы будете людям говорить о Иисусе Христе. Pagan people make sacrifices to obtain mercy from God. Язычники приносили жертвы для того, чтобы приобрести какую-то милость, какое-то благо от Бога. Many Christians make a sacrifice so they can obtain God's mercy. Многие христиане точно так же приносят жертвы, ожидая от Бога какой-то милости и снисхождения к себе. This is how we think, very fleshly. I want God to bless me. Например, я хочу, чтобы Бог благословил меня. So I will wake up every morning at 5 and pray 2 hours. Тогда я принимаю решение. Каждое утро буду в 5 утра вставать и 2 часа молиться, тогда Бог меня точно благословит. I make a sacrifice to obtain mercy. Я чем-то пожертвовал для того, чтобы приобрести от Бога это благо. I really, really want to, if you are a single person, really, really want to get married. Если вы холостой человек, и вы очень-очень хотите иметь жену, I'll do ministry. Вы говорите, хорошо, буду служить Богу. I sacrifice my time. Посвящу ему все свое время. So God will have to bless me and give me mercy. И, конечно же, Бог тогда будет вынужден благословить меня и проявить свою милость ко мне. These are very fleshly thinkings, yeah? Но это такие плотские идеи, плотские желания. That's what pagans do. They make a sacrifice in order to obtain the mercy, the grace of God. Это именно то, чем занимались язычники. Они приносили жертву с одной целью – получить какое-то благословение от Бога, как плату за это. But our call and the biblical definition of sacrifice is that we bring sacrifice because God has given us mercy and His grace. Но библейский подход чуть-чуть отличается от этого. И то, что мы читаем в Новом Завете, то мы приносим себя в жертву, в живую жертву Богу из-за того, что Бог милостив к нам, из-за того, что Он проявил свою милость к нам. I sacrifice my time, I sacrifice money, I sacrifice my own desires because God has loved me and it's just a fitting response. It's saying thank you, Lord. Я посвящаю свое время, я посвящаю свои деньги, я говорю нет своим каким-то желаниям, потому что Бог любит меня, потому что я делаю это все в ответ на Божью благодать ко мне. Я несу мое служение лишь как ответ спасибо Богу на все, что Он сделал в моей жизни. He's not going to love me more. Он не будет любить меня больше. He loved me completely, totally by giving His Son Jesus Christ for me. Он любит, возлюбил меня полной мерой, отдав Сына Иисуса Христа за меня. He's not going to love you more because you do good things for Him. Поэтому Он просто не сможет любить вас больше, если вы что-то будете делать для Него больше. If you are a parent, you understand what I mean. Если вы уже родители, кто-то из вас родители, то вы можете хорошо это понять. I love my children. I have two beautiful daughters. Я люблю моих детей, у меня две прекрасные дочери. And I just love them because they are my children. Я просто люблю их, потому что они мои дети. And even though they do something bad, very rarely. И тем не менее, они иногда какие-то поступки не очень приятные для меня делают. Очень редко, конечно. I still love them. Но все еще я люблю их. If they do something good, I love them too, the same way. Если они что-то, хорошо поступают, то я их тоже люблю. And точно так же. Sometimes I have to turn my head laughing if they do something bad because they are so funny and I love them, but I don't want them to see that I'm laughing at it. Иногда они что-то там напроказничают, и мне приходится просто даже отворачиваться, прикрываться и смеяться там, потому что я настолько люблю их, что я даже не могу смотреть на то, как они что-то там шалят. Yeah, because I have to teach them. Потому что иначе мне нужно подходить им и говорить: дочечка, что ж ты такое наделал? Because it won't be good for them in the future. потому что это послужит им пользой в будущем. But I love them the same way. Но в такие моменты я их люблю полной мерой. Я их точно так же люблю. And God loves us. И Бог любит нас точно так же. He wants us to experience His love. И Бог ожидает то, что мы будем испытывать Его любовь в нашей жизни. And these mercies of God has a persuasive power over our will to make that choice for Him. Эти милости, эти благословения Божьи, которые уже дарованы нам, являются этим фактором, который помогает нам приносить себя в жертву, okay. служить Ему. Then we read, Paul asks us, begs us to present our body as a living sacrifice. Читаем дальше в первом стихе. Представьте тела ваши в жертву живую. Okay. This is a priestly service. It's a picture from the Old Testament. И это образ, который Павел берет из Ветхого Завета. Present our body as a living sacrifice. Представьте тела ваши как жертву живую. And our body means our entire being. И наше тело, он имеет в виду, когда он говорит «представьте тела ваши», он имеет в виду «представьте всего себя». You know, we have the body, the soul, spirit and mind. Конечно же, мы имеем тело, душу, дух, разум. That all lives inside the body. Но все это находится в теле. If we give our body to God, we would give all that to God. Поэтому если мы представим свои тела в жертву Богу, то мы всего себя дадим Богу. That's why Paul talks about 1 Corinthians 7 that if you give your body, if 1 Corinthians 6 that if you give your body to adultery, then you are giving your spirit and soul to adultery as well. И это то, о чем Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 6 главе, когда он говорит о том, что если вы тело свое предаете прелюбодеянию, то тогда и дух ваш тоже прелюбодействует. Wherever your body goes, that's your whole entire being goes. Поэтому где находится ваше тело, там все ваше, вся ваша сущность и находится. And Paul is begging us to give our body, our entire being to God. И Павел умоляет нас представить все, всех себя Богу в жертву. That's a very important thing because that means our will has to be the master over our body, over our desires. И это очень важный момент, потому что в таком случае наш разум должен быть господином для нашего тела, для наших желаний. The world tries to tell you do it the other way around. Но мир говорит, переворачивает все вверх, все наоборот. Мир говорит по-другому. Let your desire to be your master. Пусть ваше желание управляет вашей жизнью. God says, let your will be the master. Но Бог говорит, пусть ваша воля будет вашим господином. Yeah. The body is a wonderful servant. И наши тела это, конечно же, очень хороший слуга. It's a very great tool in the hand of God. Это прекрасный инструмент в руках Божьих. But it's a terrible master. Но в то же время это и ужасный господин. If you let your body rule, you'll end up in a mess. If you let your body rule over your will, you end up in a mess. Если вы позволите вашему телу управлять над собой, то в конце концов все закончится очень плачевно. It means it's your will that has to set the priorities in your life. И христианские, и то, что мы читаем в Библии, мы видим, что на самом деле ваш разум, ваша воля должна управлять вашей жизнью, основываясь на этом. And you should not let your body decide over priorities in your life. И вы не должны позволять вашему телу расставлять приоритеты в вашей жизни. This is how it works. It's very hot here, right? Вот как это работает. Ну, здесь очень жарко, правда? Okay, so I see an air conditioning in the administrator. У администратора я видел, там кондиционер стоит. And I start from why does she have an air conditioning and we don't? И мое тело сразу же заговорило, почему у нее есть кондиционер, а у нас нет. So my flesh would say, okay, let's do something until we have an air conditioning here. И мое тело начинает уже кричать внутри меня: так, надо что-то разбираться, надо что-то делать. Кондиционер нужен. And this would fill my thoughts all day long. И эта мысль заполняет весь мой разум: кондиционер, где его взять, что сделать. And I will totally miss out all the blessings God wants to give me. И думая над всем этим, я абсолютно потеряюсь, я абсолютно забуду о всех тех благословениях, которые Бог на самом деле даровал мне. I was amazed by the cars I've seen here in the Ukraine. На самом деле, я был очень удивлен, когда приехал в Украину и увидел такое количество роскошных автомобилей здесь. I saw a Lexus go by. Да, Lexus'ы ездят через каждые 5 минут. And I had to ask Dima, was that really a Lexus? Надо было у Димы спросить, пришлось у Димы спросить, это правда, Lexus настоящий? Oh yeah, of course. Да, конечно. Конечно. Конечно. Yeah, конечно. And so you see maybe your neighbor driving a Lexus. И вот вы сидите, смотрите, а ваш сосед выезжает из гаража на Lexus'е. And you are traveling in a маршрутка. А вы на маршрутке. And you you start desiring sitting in a Lexus. И внутри у вас такое же желание, вы же представляете, как вы сидите в Lexus'е. There's no problem desiring Lexus or desiring. Конечно же, особых проблем и как-то это не запрещено мечтать о том, чтобы сидеть за рулем Lexus'а. But if it drives your will, your priorities, that's. Но если это желание начинает управлять вам, вами, и это желание начинает переставлять приоритеты в вашей жизни, то это неправильно. In Hungary, all the men struggle with this. И в Венгрии на самом деле очень многие мужчины, христиане, страдают от этого. I'm the man, I have to take care of my family. Я мужчина, я должен позаботиться о своей семье. I have to provide for my family. Я должен обеспечить хорошую жизнь для моей семьи. So they work, work, work, work, work. И они начинают работать, so they can provide for their family. Проводя всю свою жизнь, зарабатывая денег для обеспечения своей семьи. After all, the Bible says those who don't provide for their families are worse than pagans. После того, как сказано, что те, которые не заботятся о своих семьях, они хуже неверных. That's true. И это, конечно же, правда, это истина. But providing doesn't only mean earning money. Но обеспечение своей семьи это совсем не только лишь зарабатывание денег. Me as a husband, I am to provide my wife's emotional needs. Как муж, я должен обеспечивать и отвечать на эмоциональные нужды моей жены. I'm as a father of two daughters, I am to provide the emotional needs of both of my daughters. Я как отец своих двух дочерей должен отвечать на их эмоциональные нужды, на их какие-то чувственные нужды. And being a man, that's not very easy. И будучи мужчиной, для меня это не очень просто. I come home. Я прихожу домой. Everyone's running to me. Все бегут ко мне. Jumping in my lap. Напрыгивают на меня. They all try to talk at the same time. Все пытаются начать говорить одновременно. Everyone wants to explain what happened. And все начинают объяснять, что же происходило за весь день. And then one of my daughters wants to dance with me, and then the other wants to dance with me. I'm the prince. She's младшая дочка. Говорит, ну хорошо, теперь ты танцуешь со мной, я принцесса, ты принц. Потом другая дочка начинает танцевать со мной. Then my wife wants to express her mind. Потом жена хочет выразить то, что у нее на уме. Women know it's not short. И, конечно же, это не занимает какой-то короткий промежуток времени. Okay. So those are just the emotional needs, okay? И вот именно это и есть вот эти эмоциональные нужды. Me as a husband, as and a father, I have to provide for my family's spiritual needs. Точно так же, как будучи мужем и будучи отцом, я должен отвечать на духовные нужды моей семьи. Pray for them, pray with them. Молиться за них, молиться вместе с ними. Read the Bible to them. Читать вместе с ними Библию. Explain things, discuss the things of Jesus. Объяснять какие-то моменты, обсуждать то, что Иисус учил. Чему учил Иисус нас? Discuss what you do in a situation where you have to forgive or when you have to share your toy and things like that. Обсуждать с детьми вопрос, как нужно прощать или объяснять, что нужно делиться с сестрой игрушкой какой-то. Okay. I also have to fulfill the physical needs of my family. Точно так же я должен отвечать на физические нужды моей семьи. And that's not only providing money. Это совсем не лишь зарабатывание денег для семьи. It's hugging my wife. I like that part. И объятия для жены. Я люблю эту часть моих ответственностей. And walk with her. И прогулки с ней. And then my daughters, I have to push the swing. Swing in top. И дети мои любят кататься на качельке. Yeah, go to the playground. Ходить куда-то на площадку детскую. How do I do that if I work all the time? Ответьте мне, а как я могу все это делать, если я буду все время на работе? So I have to set my priorities. И поэтому мне приходится расставлять какие-то приоритеты в моей жизни. priorities in work, family, ministry. И этими приоритетами является работа, служение, церковь. And my flesh would say, let's just work. Have a lot of money, then I have a lot of time, and then I can provide all that to my family. И моя плоть, конечно же, говорит: зарабатывай денег, тогда ты сможешь купить все твоей семье и все нужды будут обеспечены для твоей семьи. Many people tried it. Многие люди идут этим путем. And it doesn't work. И этот способ вообще не работает. You are not too called to give the emotional, spiritual need of your family once in every 10 years, you know. But every day. Потому что вы не призваны отвечать на эмоциональные, духовные нужды своей семьи раз в 10 лет, но вы призваны к тому, чтобы отвечать на эти нужды ежедневно. Your will, your choice has to be a master over your desires. Поэтому ваш разум, ваша воля должна быть на самом деле господином и господствовать над тем, что говорит тело, что говорит плоть, плотское мышление. Pastor Wayne was talking about the living sacrifice last night. Пастор Уэйн рассказывал нам о живой жертве вчера. I just want to point out one thing in that, and that is sacrifice. This phrase, living sacrifice, was a shock to the people in the first century. И Уэйн немного рассказывал о жертве, как это все происходило. И для людей тогда, в первом столетии, когда они читали эти слова, живая жертва, то для них это был шок. Because they were sacrificing regularly, so. Потому что они ежедневно, ну, постоянно приносили жертвы, они сталкивались с этим. So first you would kill the animal and then put on the altar. Потому что на самом деле жертву сначала убивали животное и потом ложили его на алтарь. But Paul says no, as a living sacrifice. Но Павел говорит нет, это живая жертва. Whoa, that's a. Странно. That's a big statement. Странное утверждение. Живая жертва. Have you tried to put a living chicken on a burning oven? Пытались когда-нибудь на сковородку горячую цыпленка живого посадить? Will it stay there? Останется там, да? No. Нет, конечно же. Would you stay there? А вы остались бы на горячей сковородке? No. Living sacrifice means that it's alive when they take it there. And then it stays alive while it is still there on the altar. Живая жертва значит, что на алтаре ее помещают живой, и она остается там все еще живой. And living sacrifices have a tendency to jump off the altar, especially when it's burning. Живая жертва имеет такую тенденцию спрыгивать с жертвенника, особенно если этот жертвенник там с огоньком. God's asking us to be living sacrifices on the altar. Но Бог ожидает от нас того, что мы будем для него живой жертвой там на жертвеннике. And he's asking us to be holy. Он ожидает от нас святости. Holy means consecrated, set apart for his purposes. И святой значит отделенный, призванный для его цели, для его предназначения. When I think of holy, I always think of the cups in the tabernacle that they used only for the service of the Lord. Когда я думаю о слове святость, то я сразу же мне на ум приходит чаши из скинии, которые использовались лишь для служения Господу, для жертвоприношения Господу. They didn't use it for anything else. Эти чаши не использовались больше ни для чего. Only for the worship of God. Лишь для славы Божьей, для прославления Бога. They did not drink chai from it in the morning. Чай из этих чаш не пили священники по утрам. They didn't use it for any other reason. Не использовали ни для каких других целей, лишь для прославления Бога. Okay. God is asking us that let ourselves set aside for him only for his worship, for his purposes. Поэтому Бог ожидает точно так же, что наши тела будут такой святой жертвой, уделенной только для его предназначения, для тех целей, которые он ожидает от нас. Can you be holy by yourself? Как вы думаете, вам самим по себе удастся быть святыми? Of course not. Конечно же нет. If you think you can, just read Matthew 5. Если вы подумаете, что вы способны это сделать, просто прочитайте Матфея 5 главу. So what does it mean to present myself as a holy sacrifice? Поэтому что же значит представить тело свое как жертву святую? It means a decision for holiness. Для нас это значит решение I want to принято decide. Жить святой жизнью. I want to be set apart for God's purposes and for His worship. Решение, которое человек принимает и говорит: «Я хочу отделить свою жизнь на служение Богу. Я хочу служить тем целям, которые Он предназначил для меня». Either when I'm talking to my wife or to my children. Даже если я разговариваю со своей женой или со своими детьми. Or if I'm at work or if I talk to people. Либо если я на работе или разговариваю просто с людьми. Or even if I am by myself in my room in the darkness alone. Или если даже я нахожусь в офисе один в комнате. He asks us to do this as a reasonable service to God. И все это мы должны делать. Цель всего этого – это разумное служение Богу, для разумного служения Богу. It's the Greek word logikos. И греческое слово, которое используется здесь, это логикос. Logikos means logical. Ну, просто логически. This is the logical thing to do. Это логически правильно делать, так поступать. If you consider who God is and what He has done for you, this is the only logical thing to do, to set yourself aside for Him. Потому что если мы осознаем, каков Бог, кто Бог и что Он сделал для нас, то это будет очень логически так поступать в ответ на Его отношение к нам. But this word also means according to the word. Но это слово логически обозначает также согласно слову. So Paul is asking us to make a decision to live a way for God according to His word, to the Bible. Поэтому Павел призывает нас представить наши тела в жертву для разумного служения Богу согласно Его слову, согласно Библии. Okay, how do we do that? А как нам делать это? He tells us too that don't be conformed to this world. Он говорит: не сообразуйтесь с веком сим. Word by word it says, don't let the world mold you into its image. Если слово за словом перевести, то можно так перефразировать, как: не позволяйте миру загонять вас в какие-то рамки, в какую-то форму, которую мир создал для вас. My first job, I was working in a plastic factory. Моя первая работа была работа на фабрике по производству пластиковых изделий. Okay. They melt the plastic. Melt. Плавили пластик. And then with tons of pressure, they press it into a mold. И затем при помощи огромных прессов этот пластик вжимали в какие-то формы. But huge tons of pressure, really, really hard pressure. Очень высокое давление, тонны, очень сильное давление было необходимо для того, чтобы этот пластик занял всю форму. Yeah, so the plastic was forced into the mold. Поэтому пластик как бы насильно загоняли в форму. And then dust bin came out or a bowl or something. И потом выходил какой-то там стул или миска или еще что-то. And all the bowls look the same, you know. И все эти вот миски, они выглядели одинаково. Okay. That's what the world is trying to do with us. И эта иллюстрация очень хорошо отображает то, чего этот мир хочет от нас. It has tons of pressure. Потому что на нас на самом деле и направлено это огромное давление. Trying to pressurize you into its own mold. Давление, которое всячески пытается загнать нас в какие-то рамки, в эту форму общую. Do I have to tell you about these tons of pressure? Должен ли я вам рассказывать, что это за тонны, очень сильное давление? Or do you experience that? Или вы испытывали это в своей жизни? Yeah, it comes from all over. На самом деле это может быть что угодно. 1 John 2:16 says that it's the lust of the flesh. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих, говорится, что это похоть плоти. Lust of the eyes. Похоть очей. And the pride of life. И гордость житейская. And it's all pressuring you into this mold. И все это давит на нас для того, чтобы мы заняли эту форму, стали таким. First of all, it comes from your own evil heart, your desires, fleshly desires. То есть первое, что давит на нас, это то, что живет в самих нас, наши плотские желания, похоть плоти. then it comes from the world. Затем это давление, которое мы получаем из окружающего мира, похоть очей. Like advertisement, реклама. Реклама. Yeah, реклама. And internet or whatever. Интернет или ну какие-то другие средства информации. And then from Satan too. И затем от сатаны. Three ways of tons of pressure. Три пути, через которые все это давит на нас. And God says, by all means, it must be resisted. Но Бог говорит, что мы должны противостоять этому. And there's only one way to resist that. Есть лишь один способ противостоять этому давлению, оказываемому на нас. If there's a change from within. Потому, и он говорит, что это изменения, которые должны происходить изнутри нас. It says, but be transformed by the renewing of your mind. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. That's the only way to stop this process of being conformed into the world's image. Оказывается, что это единственный способ остановить это давление, оказываемое на нас. We have to understand that the spiritual battle is lost or won here in our will, in our decisions. Мы должны осознавать, что духовная битва может быть выиграна или проиграна вот здесь, в нашей воле, в нашем решении, которое мы принимаем. And the only way to resist this tons of pressure is if you renew your mind. Поэтому единственный способ противостоять и оказывать противостояние этому давлению, оказываемому на нас, это обновляться, обновлять наш разум. If you think differently than the world does. Если вы думаете по-другому, так как мир думает. When you have to forgive, you won't start thinking worldly, but you would start thinking what Christ would do, and you would forgive. И именно такое обновление ума, оно позволяет нам поступать так, как Христос поступал. Допустим, нам нужно простить кого-то, нам внутри все что-то мешает, но мы смотрим на Христа, как Он прощал, и мы прощаем вслед за этим. When there's a situation where it's very easy to be unloving, you stop and think what Christ did for you, and you ask for His love, and you decide to be loving. Когда есть какая-то ситуация, и вам нужно проявить любовь, но это очень трудно сделать по отношению к этому человеку, вы на минутку просто останавливаетесь и думаете, а что Христос сделал для меня? Какую любовь Он проявил ко мне? И это позволяет вам проявить такую же любовь к этому человеку. You must think differently. И мы нуждаемся в том, чтобы думать по-другому. But can you do that by yourselves? Но на самом деле, способны мы ли мы это делать сами, you cannot. Своими силами? Конечно you же нет. A change of mind. Потому что мы нуждаемся в этом преобразовании ума нашего. You need a renewing of that mindset that you have. Мы нуждаемся в обновлении нашего разума. So that's why God asks us to be transformed. Поэтому Бог ожидает, что наш ум будет преобразован и обновлен. The problem with many Christians that they do not want their minds to be renewed. Проблема многих христиан состоит в том, что они не хотят того, чтобы их разум был обновлен. They want to live their lives based on feelings. Они хотят продолжать жить в своей жизни, основываясь на каких-то чувствах. If you ask yourself, how do I feel about my wife, or how do I feel about my job, or how do I feel about the pastor, or how do I feel about the church? Потому что если вы начнете задавать себе такие вопросы, что я думаю по поводу моей жены, а как я чувствую себя на работе, что я вообще думаю о моем пасторе, о моей церкви, then you will not know the transforming power of God. You will never renew your mind. Тогда вы никогда не узнаете, не получите эту Божью силу для преобразования, для обновления вашего ума. Or if you are more of an active person. Например, если вы более какой-то активный человек такой по жизни, you might only ask, like, just tell me what to do and I'll do it. То такой человек обычно спрашивает, просто скажи мне, что делать, и я буду это делать. Tell me what Christians should do and should not do and I'll do it. Хорошо, вот хочу стать христианином, пожалуйста, скажи мне, что мне делать, что мне не делать, и все, мне этого достаточно. Tell me, how do you solve a problem? Скажи мне, как ты решаешь вот эту проблему пошагово, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Well, you will never know the renewing of your mind. Такой человек никогда не будет, разум такого человека никогда не будет обновлен. Because information comes in, you do it, and nothing happened in your mind. Потому что какая-то информация поступила этому человеку, он ее переживал, и все, он будет в этом случае поступать так, но его разум не был обновлен. The only way to know the renewing power of God, единственный способ обрести вот эту силу для обновления ума нашего, is if you allow him to transform your thinking. Мы можем получить, если мы преобразуем наше мышление. I've heard you have a lot of coal mines in Ukraine. Is that right? Я знаю, что в Украине очень много угольных шахт, да, где уголь добывают. How many of the ladies would like to have carbon rings? Сколько женщин здесь хотели бы иметь кольца из угля? No one. Oh, Wayne wants. Wayne хочет. You're not a lady, sorry. Но он не женщина. Извини, Уэйн, okay. Не в этот раз. And how many of the ladies would like to pick up that free diamond ring at the table in the back? А сколько женщин хотело бы, чтобы у них на пальце было такое колечко с бриллиантиком, как вот там на столе сзади? Okay, who would like to? Anyone? No one? That's surprising. Никто не хочет, удивительно. Ну, okay. Несколько человек есть, которые хотели. Okay, there's no free diamond rings. Okay. Нет, конечно же, там нет бриллиантов. Колечко, but diamond and carbon are the same thing. Но в то же время алмаз и уголь это один и тот же минерал. Except if you apply lots of pressure to carbon and lots of heat, it turns into diamond. Вся разница между ними состоит в том, что алмаз получается тогда, когда на уголь приложили какое-то огромное давление на определенное время, его структура меняется. The only way you can resist the pressure, tons of pressure, is if there's an inside change of your mind. Таким образом, единственный способ для нас противостоять этому давлению, оказываемому на нас, это обновлять наш разум. From the dark carbon thinking, you become clear diamond thinking. И таким образом, от этого темного угольного мышления, из этого угольного мышления, наше мышление превращается в такое алмазное мышление. And if you put a diamond into the machine, если вы алмаз затем поместите в какую-то машину, it doesn't matter how strong the pressure is, it won't be able to break it. То независимо от того, какое давление будет оказано, уже ничто не сможет разрушить этот алмаз, очень this крепкий word, минерал. This word in the Greek is metamorpho. И греческое слово, которое описывает вот этот процесс преобразования угля в алмаз, называется метаморфози. Metamorphosis is the process when the little worm becomes a cocoon and becomes a butterfly. И метаморфоза это то же самое, что происходит с бабочкой, когда бабочка из маленькой куколки превращается в бабочку. Okay, the only two places in the New Testament this word is used is at the Mount of Transfiguration. И есть лишь несколько стихов, где используют это слово. Одно из таких мест это Нагорная проповедь, вернее, извините, на горе Преображения. For example, in Mark 9, записано в Евангелии от Марка, 9 главе. You remember Jesus calling Peter, John, let's go up to the mountain. Помните эту ситуацию, да, когда Иисус призвал Петра и Иакова и Иоанна и повел их на гору. And we read that as he was praying, he was transformed in front of their own eyes. И мы читаем там то, что во время молитвы Иисус преобразился пред их глазами. In the process of Jesus spending time with his Father, communicating with him, he was transformed. В то время как Иисус общался со своим отцом и находился в этом общении, он был преображен. The only other place Paul uses this term is in 2 Corinthians 3:18. И еще одно место, где используется этот термин, это 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. You want to turn there and read it. It says, but we all with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of God, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». The same way as Jesus was transformed at the Mount of Transfiguration, we can be transformed from within. Таким же образом, как Иисус был преображен на горе Преображения, мы можем быть изменены, мы можем быть преображены. The same way, spending time with God. Таким же образом, проводя время с Богом, в общении. It says, beholding His glory. Здесь сказано, взирая на славу Господню. Okay, what's the glory of God? А что такое слава Господня? We learned that from John 17, that it's the glory of Jesus is that the Father loved Him. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна 17 главе, о том, что слава Господня это the glory of Jesus is that the Father loved him. Слава Иисуса стояла в том, что его отец любил его. The glory of God for us is that he loves us. И слава Господня для нас означает то, что он любит нас. He is almighty, he is all-knowing, he has all the power. Он всемогущий, он всезнающий, у него вся власть. And this amazing infinite God loves us. И этот удивительный вечный Бог любит нас. That is glorious. На самом деле это очень славно. That's what Jesus said in his prayer. Это то, что Иисус сказал в своей молитве. So beholding him as he loves us will transform our thinking. Поэтому взирая на него, на его любовь к нам, мы наше мышление будет преображено, наше мышление будет обновлено. We'll be changed from within. Мы получим изменения изнутри. Our thinking, our mind, our actions will be changed. Наше мышление, наш разум, наши действия, они поменяются. And if the way you think is changed, then your actions will change too. И на самом деле, если вы станете мыслить по-другому, то ваши действия тоже поменяются. So, I don't have to tell anyone who is being changed by God what to do. И поэтому тем людям, мышление которых поменялось, я уже не нуждаюсь что-то говорить о том, как им нужно поступать. Because as God changes my thinking, it will change my actions. Потому что если Бог меняет мышление какого-то человека, то он и поменяет и действия этого человека. And then it says that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. И затем мы читаем, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. It's one thing to know what the perfect will of God. Один из моментов, мы можем знать, какая она воля Бога для нас. And it's another thing to prove it in your life. И совсем другое это исполнять эту волю в вашей жизни. Many people live the way they know what the good will of God is, but they cannot prove it in their own lives. Многие люди живут христианской жизнью, и они знают, в чем состоит воля Бога, но на самом деле эта воля никак не проявляется в их жизни. Many Christians know that God wants to change us from within. He wants to sanctify us. Многие христиане знают, что Бог хочет менять нас изнутри, что Он хочет освящать нас. Many Christians know that God has power over sin. Многие христиане знают, что Бог имеет власть над грехом. Many people, many Christians would know that God is the God of love. Многие христиане знают, что Бог есть Бог любви. And He forgives. И то, что Он прощает. And all these things, but they won't be able to prove it in their own lives. Но на самом деле они не могут доказать это в своей собственной жизни. Они не могут практически исполнить это в своей жизни. They would know God is love, but they themselves are unloving. Они знают, что Бог есть любовь, но сами они не любят. Because A, they either try to do it on their own way. Во-первых, почему так происходит? Во-первых, они могут пытаться исполнить это своим каким-то способом. And B, they are not allowing God to renew their mind. И не позволяют Богу изменять их мышление. We desperately need Jesus to come in and change us from within. Но на самом деле, для того, чтобы исполнять Божью волю, мы нуждаемся, чтобы Иисус поменял наше мышление. Apart from Jesus, I am unloving. Не имея Иисуса, я буду нелюбящим человеком. Apart from Jesus, I am so selfish. Если со мной нет Иисуса, то я буду очень эгоистичным человеком. Apart from Jesus, I am so prideful. Вдали от Иисуса я буду наполнен гордостью. Apart from Jesus, I can try to do things, but I would miserably fail. Без Иисуса я буду пытаться что-то сделать в моей жизни, но я все время буду терпеть неудачи. I know that because I've tried it. Я знаю это, потому что я пытался жить таким образом. We desperately need Jesus come and change us from within. Поэтому мы очень сильно нуждаемся в том, чтобы Иисус был в нас и менял нас. There's no other way than the transforming power of the Holy Spirit. И нет другого пути, только преобразующая сила Духа Святого. We desperately need that. И мы очень сильно нуждаемся в этом. You know, many years I lived thinking that Jesus will give me enough love to love people. Знаете, много лет я жил своей жизнью и думал, что Иисус даст мне силу для того, чтобы любить людей. Many years I lived thinking that Jesus will give me strength to do and to live Christian life. Много лет я жил и думал, что Иисус даст мне силы, чтобы жить истинной христианской жизнью. And I desperately failed over and over again. И я терпел неудачу за неудачей. I thought I wasn't asking well. I wasn't asking well. Я думал, что, возможно, я неправильно прошу Бога или плохо прошу у Него. I thought I didn't pray enough. Or... Думал, ну может, я молюсь мало в моей жизни. I thought I didn't read my Bible enough. Думал, ну может, Библию мало я читаю. And then it came to my understanding that I was not called to get power from Jesus and live it on my own, but to let Jesus live in me. Но затем я понял, в чем состоит разница. Я понял, что Иисус не ожидал от меня, что я получу от Него силу для жизни и буду жить вдали от Него. Я понял, что я нуждаюсь в том, что Иисус жил во мне и действовал через меня. He doesn't want to give me love so I can give love to my children. Он не хочет дать мне любовь, чтобы потом я проявлял эту любовь к моим детям. He wants to live in me so he can live my children through me. Но Иисус хочет жить во мне для того, чтобы потом проявлять эту любовь к моим детям через меня. He doesn't want to give me forgiveness at my job place. Он не хочет давать мне прощение на месте моей работы. He wants to renew my mind. Он хочет поменять мое мышление. He wants me to let him forgive through me. Он хочет, чтобы я позволил ему прощать через меня. He doesn't expect you to live Christian lives. Он не ожидает от вас, что вы будете жить христианской жизнью. He just begs you that Он умоляет вас. That you would let him in. Умоляет вас открыть эти двери, позволить ему войти в вашу жизнь. Make that decision. Принять это решение. And let him live in you and let him live through you. И позволить ему жить в вас и жить через вас. It's a decision. И это на самом деле решение, это на самом деле выбор. And you can make it because of the grace of God. И мы можем сделать это по милосердию Божьему. But only he can transform you. Но лишь Он может преобразовать нас для этого. And you cannot do any other way apart from Jesus. И по-другому никак мы это не сможем сделать. And how does that work out practically? И как же это практически работает в нашей жизни? We'll see that in the next studies. На следующем изучении мы услышим об этом. So today we just finished chapter 12 very shortly. И поэтому no, I'm just kidding. Сегодня мы очень кратко посмотрели 12 главу. No, I said let's finish chapter 2 now, but I was just kidding. Yeah.